что это очень важно для собирания революционных сил и что образование в свое время в Петербурге Союза борьбы за освобождение рабочего класса очень помогло установить и укрепить связи между отдельными кружками. Удалось организованно провести большие забастовки и добиться победы рабочих. Было бы очень хорошо, если бы и здесь, в Иркутске или в Томске, создать такой же союз, который потом связал бы все марксистские кружки Сибири. «Ты думаешь, что это возможно и у нас?» — остановил его Алексей Антонович. «Да. А почему же нет? Разве рабочим здесь легче живется, чем в России? И разве отстаивать свои права должны не все рабочие?» «Нет, Алеша. Только развертыванием революционной агитации среди всех рабочих, а потом волной протестов, забастовок, наконец, восстаний с оружием в руках и повсеместно можно добиться народу свободы». Алексей Антонович напряженно смотрел на Лебедева. «Зачем все это, Миша?» — вдруг сказал он. Лебедев оборвал речь свою на полуслове. «Что зачем? Революция зачем?» «Нет, не сама революция, а та жестокая борьба, которая, очевидно, неизбежна. Закон развития общества, разделенного на классы. Тебе непременно надо читать нелегальную литературу, и как можно больше. Прольется кровь, погибнут тысячи жизней, и главным образом тех же тружеников, рабочих. Неужели избегнуть этого никак невозможно? Неужели нельзя обратиться к разуму человеческому и восстановить справедливость среди людей, не прибегая к насилию? Да, общество разделено на классы, это я знаю, но ведь это прежде всего люди, и выходит, они не могут договориться, должны вступать в борьбу между собой. Да, но в классовую борьбу, и я подчеркиваю это, примирение, в которой невозможно. К чьему разуму ты хочешь воззвать? Чтобы капиталисты добровольно отказались от власти, от богатства, путем каких-то переговоров? Нет, Алеша, только в решительной, беспощадной борьбе рабочий класс может добиться политических прав, власти и стать хозяином своей судьбы. В борьбе до конца, до полного уничтожения враждебного его класса капиталистов. Лебедев сделал резкий жест рукой, как бы на этом кончая совсем разговор. Но потом, смягчая голос, все же прибавил. И эта борьба, я думаю, ты сам понимаешь, будет обязательной, жестокой и кровавой. Алексей Антонович промолчал. Он и сам не знал, почему у него завязался спор с Лебедевым. Он вовсе не хотел спорить, он с ним согласен целиком, и если ему чего хотело сейчас, так это просто высказать сожаление о странно устроенном мире, где все основано на борьбе и насилии, сказать, как страшна даже сама мысль о кровавых столкновениях. Казалось бы, почему не жить людям в согласии? А вот не выходит же так. Конечно, все это только мечты о желанном, действительность не такова, и он это отлично сам понимает, но как заставить себя смотреть на жизнь суше, строже? «Миша», — сказал он вслух, — «я не спорю с тобой, ты прав, ты, безусловно, прав, ты, наконец, абсолютно прав, на этой земле все так, как ты говоришь. Но ведь хочется иногда оторваться от нее, унестись мечтой ввысь. Один вопрос, ну, там, в этой выси, есть такие вещи, скажем, как бесправие и произвол». «Вот ты опять уже смеешься», — недовольно сказал Алексей Антонович. «Нет, ты отвечай». «Когда я говорю об идеально устроенной жизни», — пожал плечами Алексей Антонович, «само собой, я разумею, что ничего подобного этому нет». «Ну вот, а мы живем среди этого и подобного этому, и мечтай, не мечтай, идеальная жизнь на земле сама не сложится. Она хороша, идеальная жизнь, но ее надо сделать». «Знаю». «Так какого ты черта тогда добрых полчаса терзал мои уши?» «Миша, ты не сердись. Я многое сейчас начинаю узнавать.